ей бы понравилось. «Имма... кто?» Энца почесал в затылке. Нет, он знал Эребе, зеленогубых паломников Сереба. Знал марсиан, знал жрецов-гермафродитов с Церцеи, андроидов из кластеров ядра, знал серпенов с чешуей вместо кожи, вообще чокнутые мутанты. Но Имманес? Имманис? Как это произнести хоть? «Имманес», — повторил Тит пулей. «Так они зовут себя. Говорят, пришли с миром». «Говорят?» Энцо вскинул брови. Центурион над ним прикалывался, что ли? «Они еще и трепаться по-нашему умеют». Тит кивнул. Тени скользили по изборожденному шрамами лицу. Утренний свет блестел на протезе. «Связались с сенатом перед ударом. Сообщения передали по всем управлениям. И потом что? Без понятия». А потом у него отключился Некс. Ага. Энцо глянул на нитку засохшей крови на шее пули, под ухом с кнопками на мочке. Похоже, Некс-имплантат сдох. Связи наверняка не было ни у кого из Легиона. Интересно, все вырубилось, а костюмы и оружие нет. Может, дело в других источниках питания, жидких кристаллах или тому подобной хрени. Или же вышли из строя только машины с системами связи. Инопланетяне допустили косяк, и это радовало. Значит, была на них управа. Далеко на горизонте уровня медленно накренилась и повалилась верхушка торговой башни, только дымный мазок остался на лиловом рассветном небе. Останки близлежащих небоскребов протыкали облака, как обломки черных зубов. Чуть дальше верхний уровень Курии еще был цел, но нигде не горел свет. И в небе все так же пусто, ни дрона, ни шаттла. Энцо ускорил шаг, догнал Тита пуля. Тот покосился через плечо и что-то сказал. «Что?» «Интересно, почему они не отключили купола?» — повторил Тит. Так спокойно, словно говорил о погоде. «А думаешь, могли?» «Думаю, они могут уничтожить нас в любую секунду, но почему-то этого не делают». Тит повернулся к Энцо. Живой глаз был черен. У губ залегли жесткие складки. «Им что-то нужно». Энцо лишь пожал плечами. Что могло понадобиться крутым Имманес? Имманос, Имманис. От Старой Земли. Хотели захватить Империю, полетели бы к ядру, главным системам Империи. Всякие разные ископаемые на Старой Земле подходили к концу. Вон, последние высверливали из шахт. На Марсе тоже пусто. Атмосферы никакой, жить невозможно. Только люди, люди в промышленных масштабах. Типа свиньи на ферме. Энцо однажды работал на такой. Десятки рядов с загонами, за силовыми полями, которых хрюкают и трутся боками пороси. Все для патрициев, все для них, любимых. «Надеюсь, сенат эти Имманес взорвали», — подумал он с мрачным торжеством. Сколько раз они с Малой думали о том, куда скатятся патриции без своих красивых домов, машин и шаттлов. Что с ними будет? В кого они превратятся? Энцо сжал кулаки и усмехнулся. «Должно быть, сейчас им очень страшно. Хорошо, это правильно, заслуженно. Жаль, Малая не видела. Ей бы понравилось». Ровно год тому назад Энцо кружился в железном бублике на орбите, смотрел чужие сны. Залпы кодов штурмовали сознание, превращаясь в обрывки видео, текстов, команд. 11 месяцев назад его разморозили, вытряхнули из тюремной криокапсулы, как слизняка из раковины. Всю процедурную заблевал гелем. До сих пор тошнило от одного воспоминания. Гель синий, кожа белая, размокшая. Криопайок, небольшую сумму, которую выдавали освобожденным, Энцо потратил на экспресс до 10-й Курии. Хотел сестру увидеть, а увидел только новый торговый центр на месте ее старой общаги. Сама сестра нашлась на муниципальном кладбище за шоссе 1011. Просто изображение на экране размером с ладонь, электронный номер и дата смерти. И общая подземная урна с пеплом, бетонная щель в земле, из которой тянуло холодом и, казалось, кто-то выглядывает. Слепые в Новом Риме долго не живут. Энцо думал, что больше никогда никому не привяжется. Типа будет сам по себе. Найдет работу, комнатуху, может, еще имплант прикупит. Или вообще улетит на Марс. А 10 месяцев и 3 недели назад он встретил Малую. Малая. Он покатал горечь на языке, харкнул и сплюнул. Тит покосился на него через плечо, но ничего не сказал. «Попробовал бы что-нибудь вякнуть, мошонка старая». Только не сейчас, когда в груди противно ноет, и воспоминания обжигают похлеще сопел аэроцикла. И без него противно. Люди осторожно выбирались из домов и укрытий и примыкали к толпе дальше по улице. Им что-то втолковывал молоденький легионер. Завидев Тита, он кивнул. тронул переключатель у горловины костюма, его голос вознесся между домами, усиленной системой встроенных динамиков. «Срочная эвакуация! Всем гражданам, срочная эвакуация!» «С какого хера он орет?» — крикнул оглушенный Энца. «Мало бомбили?» «Гражданские должны быть эвакуированы!» — крикнул Тит в ответ. «Оповещение согласно плану имперской обороны! И номера тоже! Их тоже сейчас эвакуируют!» На это Тит Пули не ответил. Нахмурившись, он двинулся быстрее вниз по улице. Похоже, ему тоже не хотелось находиться рядом с шумным сборищем. От их группы отделились две женщины в больничных робах и смешались с толпой. Ну и с катертью дорога. Вот бы все они остались здесь, Энса только порадуется. Меньше народу, меньше забот. Но остальные упрямо следовали за Титом. Вместе они пробились через толпу, свернули налево и миновали белые останки храма. Десятки обломанных колонн подпирали небо. За ними щерился проводами разрушенный купол. Внешняя часть рассыпалась, электронная начинка промялась, как старый лист, и искрила. У машины перед ступенями крутилась патрицианка, снова и снова пыталась разблокировать замок. Жрецов видно не было. Тит подался к другой стороне дороги, подальше от развалин. Энца заторопился следом. И правда, вдруг железные пауки рядом. Похоже, храм подбили совсем недавно, а значит, эти штуки неподалеку. Ему влетели в спину, и он ощерился через плечо, процедив пару ласковых. Баба возмущенно вскинулась, но язык прикусила. И правильно. Теперь ей кто придет на помощь? Никто. Никто не прикроет от вонючего марсианина. Не Тит же в самом деле. Ему и без баб забот хватает. И явно не другие патриции. Вон, напыжились за ее спиной, но никто и слова не скажет. Трясутся в своих белых пижамах и медкостюмах. Богатенькие. Не привыкли топать ножками и за жизнь бороться. Значит, недолго протянут. В мире Энца выживают только самые быстрые. Храм остался позади. Улица плавно перетекала в эстакаду с пешеходными дорожками по обеим сторонам. Здесь Энца заметил первое тело, придавленное упавшим столбом. Столб угодил патрицианке прямо по макушке, так что содержимое головы вывалилось на асфальт. То еще зрелище. Сглотнув, Энца увел взгляд и наткнулся на обугленные ноги, торчащие из-под машины. Третье тело валялось у выхода из магазина. Автоматические двери сжали его резиновыми дёснами. Стекла выбиты то ли взрывом, то ли мародерами. Они поднялись еще выше по эстакаде. Часть ее обвалилась на высотке нижнего уровня. Наверняка промяла пару-тройку верхних этажей. Чуть дальше дымила жилая колонна. Огонь вырывался из окон бойниц. По-любому куча номеров сгорела. Но, честно говоря, Энца не было их жалко. Жили, как черви, и померли так же. Кто мешал им разбомбить патрициев раньше? Примкнуть к псам и взорвать верхние уровни, так, чтобы пыль была видна с орбиты. Но все сидели, терпели, подстраивались, пахали за свои комнатушки в общагах. Вот и получили. Подумать только, несколько месяцев назад он сам так жил. Деньги копил. Идиот. Он пнул камушки, и те выбили дробь по серебристому боку упавшего шаттла. Сам шаттл дымился, за стеклом двуместной кабины что-то темнело. Энца предпочел не приглядываться, что именно. Он заковылял быстрее и с горем пополам нагнал Тита Пули. «Далеко еще?» «Прилично». Тит пожевал губу. Бросил на Энца быстрый взгляд. «Нам нужно к 10-й магистрали. Пересечение с Цицероновым спуском». Энца присвистнул. Да это полдня шлепать, если без машины. И нужно спуститься на нижний уровень. Лифты между уровнями наверняка не работают. Придется идти в обход по дальним лестницам. «Это пипец как прилично!» «Не кричи!» «Далековато топать, говорю!» «Ближе бункеров нет!» «Бункеров?» Энца насторожился. «Что за бункер?» «Гражданский. Убежище». «И что?» Энца сощурился. «Прям спасет от этих тварей?» «Насчет тварей не знаю, но силовые поля там должны работать. В каждой курии предусмотрены аварийные подстанции». «Это же джекпот. Конечно, у патрициев есть убежище, типа на крайний случай. Куда ж без них?» «И много таких в четвертой?» Тит скосил на него живой глаз. «Достаточно. Следи за правым флангом». «Правым флангом. Вот узколобый. Да какие еще фланги? Нашел легион. Они двое и куча напуганных медиков с больными». Энца облизнул пересохшие губы. Обошел трещину в бетоне. Глянул в нее, потом направо, потом снова оценил патрициев. Трое мужчин, один из которых старик. Еще один после операции, с рекрео-повязкой на плече. 10 женщин, один ребенок. И не знающий усталости Тит пулей. Так и хрустит песком под ботинками, карабкается вверх по мосту, держа распылитель наготове. Пустят ли Энца в убежище? Или избавятся, когда отпадет необходимость в его помощи? Конечно, с Титом оставался хоть и слабый, но шанс выжить. Или же сдохнуть по дороге, столкнувшись с паукообразными машинами. Эти патриции еле плелись, громко болтали, привлекали внимание. В одиночку Энца мог бы забиться в дальние тоннели и переждать. Пускай патриции сами разбираются. Или же стоит забрать у Тита пушку, прорваться в управление, взять шлем, оружие помощнее и навести в тоннелях свои порядки? Этот вариант соблазнял больше остальных. Вдали что-то грохнуло, рухнуло, запачкав небо. Энца обернулся, смотрелся поверх патрицианских макушек. Не видно, кто стрелял, но, похоже, недалеко, кварталах в двух. «Пошли быстрее!» — окликнул его Тит, и Энца заспешил следом. Эстакада впадала в широкий проспект. Жилые небоскребы слева, парк справа. На проезжей части куча брошенных машин и гомонящий народ рядом с очередной эвакуационной группой. «Рада вас видеть, Центурион!» — салютовал один из легионеров, завидев Тита. «Взаимно! Что за связью?» Тит тронул свой Некс. Легионер бросил взгляд на Энца. Похоже, не хотел при нем говорить. Энца в ответ скрестил руки на груди. Никуда он уходить не собирается. Раз уж заставили помогать, пускай терпят его рожу рядом. Он должен знать, что происходит. «Что со связью?» — повторил Тит. «Сначала были помехи, потом сигнал оборвался», — наконец ответил легионер. «Похоже, все устройства вышли из строя, Центурион». «А вышки экстренной связи?» «Не работают. Они исправны, но что-то подавляет сигнал». Тит пулей кивнул. В воздухе что-то переменилось. Его прорезал тонкий свист, будто включили другую волну. Люди этого не слышали, продолжали говорить. А для Энца будто по стеклу ногтями чертили. Нехорошо это, очень нехорошо. Он тронул Тита за локоть. «Надо валить. Сейчас». Легионер из эвакуационной группы вскинулся, выпятил подбородок, но Тит пулей жестом велел ему молчать. Сощурился, смотрелся в сторону дымящихся колонн небоскребов и эстакады, с которой они только что спустились. «Мужчин вооружите и продолжайте оповещение. Женщин и детей эвакуировать на границу Курии. Идти по верхним уровням, на нижних может быть опасно». «Есть, Центурион!» Легионер вытянулся по струнке, затем обратился к собравшимся патрициям, приказывая мужчинам выйти вперед. В воздухе запахло пеплом. Тонкий свист усилился, и Энце переступил с ноги на ногу. Обернулся. Слишком медленно, все слишком медленно, а хотелось бежать, не чуя под собой ног. Тит покосился на него, сделал знак следовать за собой и зашагал вниз по улице. Вовремя. Над эстакадой качнулась длинноногая тень. Паук двигался по остаткам верхнего уровня, обламывая края бетонной дуги. Легионеры открыли огонь, бабы запищали, кинулись кто куда. «Идите!» — заорал легионер, махнув Титу рукой. «Идите, мы его задержим!» «Хрен они его задержат», — сказал бы Энца. «Да вот только от одного вида этой штуки язык присох к небу. Здоровая бандура, но такая проворная». И шагала в их сторону, проворно перебирала восемью ногами, дробила ими асфальт. Заряды зашипели на паучьей броне. «Пошли, пошли! Вдоль стены держаться!» Рявкнул Тит пулей, и Энца припустил по узкой кромке тени. Сверху тоже рокотало. Железо стонало, будто здание прогнулось. Великий Марс, лишь бы здание не вздумало обвалиться. Только не на голову, только не сейчас. Энца вцепился в руку белобрысого мальчонки из больницы и потащил его за собой. Тот все норовил глянуть через плечо, совсем не смотрел под ноги. Сам Энца не оборачивался. Знал, что нельзя. «Только бежать, только вперед!» Тит пулей подхватил одну из женщин и понес ее на руках. Грохнуло, рухнуло. Их подхватило, закрутила воздушная волна, смешанная с пылью. Тит свернул в парк, перемахнул поваленное дерево и спрятался за живую изгородь. Энца нырнул следом, втащил за собой мальчонку. Остальные попрятались кто куда, большинство залегло в тех же кустах. А Тит оказался не промах, верно рассчитал. Паук будет скорее шмалять по зданиям. Те, кто прячется внутри, сгорят заживо. Те, кто прячется рядом, окажутся под обломками. А здесь над головой лишь красноватое утреннее небо. Стало тихо. Никаких выстрелов. Энса опустился на одно колено, осторожно раздвинул ветки и сунулся наружу. Паук стоял прямо перед ними. Чуть присел, оказавшись на высоте третьего этажа, и медленно поворачивал корпус. На покатом боку сновали зеленые точки прицела. Энса сжал кулаки. «Сканирует?» «Наверняка сканирует. Сейчас заметит и пальнет. Одного залпа будет достаточно, чтобы от них и пыли не осталось». Спину защекотала струйка пота. Паук поднялся, шагнул в их сторону, и Энса вздрогнул. Кто-то за спиной начал тоненько выть. «И что теперь? Он точно нас заметил?» «Пока сидим», — Тит качнул головой. «Бежать надо, он сейчас шмальнет!» — прошипел Энса. «Сидим!» — Тит положил руку на его плечо. «Выбежишь, и он точно выстрелит!» Паук сделал еще шаг. Одна лапа вспахала газон. У Энса засосало под ложечкой. «Проклятие! Да невозможно так сидеть и ждать, пока тебя раздавят!» Вот зеленые точки, все собрались с одного бока, смотрят прямо на их укрытие. Еще немного, и... В ладонь что-то ткнулось. Вздрогнув, Энса посмотрел на белую ключ-карту с имперским орлом. В другую руку Тит Пули сунул тяжелую рукоять распылителя. Рукоять мигнула зеленым индикатором, отсканировала новые отпечатки и внесла их в настройки, понял Энса. «Первый имперский банк», — едва слышно произнес Тит. «Дверь у арки справа от входа. Если завалило, попробуй через канализацию. Должен быть ход через служебные отсеки. Идите, когда отвлечется». «О, нет, нет!» Энца выстудило нехорошее предчувствие. Когда-то он сам говорил такие слова, и марсовые яйца знал, к чему они ведут. Не к героической смерти, нет. Крови и кишкам из пуза, вот к чему. «Эй, подожди, я не...» Но Тит Пули не слушал. «Рассчитываю на тебя». Он кивнул приблудным патрициям, выкатился на газон и помчался к автостраде. В костюме он развил приличную скорость, как тренированный марсианин, только металлические пятки сверкали, ловя солнечные блики. «Куда, твою мать?» — рявкнул Энца. Но Центурион уже был слишком далеко. Кинулся прямо пауку под ноги, чокнутый орлик. Паук заметил его, развернулся и потопал следом, наводя свои прицелы. «Еще немного и раздавит!» Или выстрелит. Энца вылез из кустов и бросился следом. По упругому газону, по бетонированной дорожке, через ограду, на проезжую часть, замелькал между машинами, догоняя паука и его жертву. Затем встал и прицелился. Дрожащие пальцы скользили по рукояти, нажали кнопку разблокировки лишь с третьего раза. Заряд скользнул по матовому боку, не оставив ни царапины. Энца пальнул еще раз. Снова ни следа. «Да из чего эта штука сварена?» Но своего он добился. Паук отвлекся от Тита Пули. Воздух загудел, металлическая лапа неслась навстречу. Энса хотел отпрыгнуть, но Марс, побери его ослабевшие ноги, не успел. Лапа ударила в развернувшийся силовой щит, отбросила назад. Секунда полета и удара перевернутую машину выбил из Энса дух. Перед лицом мелькнуло серое небо, затем серый асфальт, окрасившийся кровью. «Как же больно, Марс, подери!» Наверняка ребро сломал. Но если бы не сработавший щит в экзокостюме, дело было бы куда хуже. Совсем близко кто-то тоненько выл. Или, может, это в ушах пищало? По подбородку текла кровь, вязла во рту. Энца тряхнул тяжелой головой. Перевалился на бок. Из размытой круговерти проступил паук. Он бежал вверх по вздутой улице. Бам-бам! Ноги спицы протыкали бетон и обломки стен. Тень круглого тела волочилась следом. Перед пауком бежал человек. Синее пятно, легионерский экзокостюм. Он поднимался по эстакаде, лавировал между брошенными машинами. Бам! Лапа ходуля проткнула крышу тачки. Бам! Тит Пули еле успел отпрыгнуть. Слева от него был обвал на нижний уровень. Далеко лететь. Справа стена. Впереди гора наваленных друг на дружку машин. Марс подери, ну как же так? Куда ты, старый хрен, попёрся? Голова закружилась, горло подступил ком. Энса только и успел увидеть, как суставчатая лапа поднялась над Титом и резко опустилась, как поршень. Звякнули смятые машины. Ноги взметнулись в воздух и упали. Энцо привалился к тачке. Часто задышал, давя крик. «Давай, сука, ты же марсианин, подбери сопли!» Он поднялся на карачке, с трудом встал, повел взглядом по бетону, по стеклу. В трех шагах лежал распылитель. Оказалось, успел выронить. Энцо бросился вперед, цапнул пушку и подался обратно за машину. Вовремя паук двинулся дальше. Энцо нажал кнопку разблокировки, шумно дыша, нацелил распылитель на черный корпус. Он так просто не сдастся, что-нибудь да подстрелит. Попробует, так просто не сдохнет. Вот только палец никак не слушался. Задрав голову, Энцо проследил за пауком. В брюхе между креплениями лап у него было углубление, диаметром с пару грузовиков. Похоже на грузовой люк шаттла. Двигателей и турбин видно не было, но они наверняка скрывались за броней. «Как-то эта махина же прилетела!» Паук прошел мимо. Черные лапы напряглись, чуть сжались. Машина присела и прыгнула. Удалилась, превратившись в черную точку, и с грохотом приземлилась на крышу дальнего небоскреба. Что же, остальных решила не давить? Энцо сполз на землю. Перед глазами все еще стояла кровавая пыль, окрасившая лапу паука. Какая гадкая, какая бесславная смерть. Не так Тит должен был помереть, совсем не так. Хоть он и паршивый орлик. Был паршивым орликом. Бред какой-то. Ради чего? Ради кого? Почему? Почему? Почему пожертвовал собой? Его плеча коснулись, и Энцо подорвался, как ошпаренный. Обернулся, ткнул дулом в белый лоб. С того конца ствола на него испуганно уставился Патриций. «Не стреляйте! Не стреляйте! Прошу!» Просто врач из больницы. Седые волосы венком охватывают блестящую лысину, пот на белом лбу. За его спиной сжались еще люди. Таращили на Энцо глазище. «Ах да, спасенные! Хромоногая команда! И что теперь с ними делать?» Бросить надо, они будут только назад тянуть. В одиночку Энцо скорее попадет в убежище. Вот только пустят ли его туда без патрициев? Это вопрос. Скорее расстреляют на месте, прямо у входа. Энцо засопел, сжал рукоять распылителя сильнее. Непростое решение, но какие у него варианты? «Пошли!» Наконец прохрипел он и кивнул на узкую тропку за машинами. «Вперед!» Патриции не шевелились. Тупые твари. Энцо взвел пушку. «Подъем!» На этот раз они послушались. Сперва он забрался к Титу. Мусор тихо хрустел и осыпался под ногами. Энцо расставил руки для равновесия, ловко перескочил зиявшую трещину. Из-под биометаллической пластины, заменявшей Титу половину лица, сочилась кровь. Линза окуляра неровно мигала зеленым, как перегоревшая лампа. От тела ничего не осталось, сплошное месиво, кровь и костяная крошка в скорлупе из-за костюма. Энцо зашипел. Отогнул карман на рукаве Тита, вытащил пару разменных карт, сунул себе. Подумав, сделал знак, охраняющий от злых духов, чтобы не мешали на пути в Тартар. Жаль, серебра с собой не было. Мертвым полагалось серебро в дорогу. «Нам пора!» — окликнул его седой врач. «Нахер пошел!» Отозвался Энцо. Сплюнул и покачал головой. Все-таки жаль мужика. Отсиделись бы за машиной, сбежали все вместе. Энцо покосился через плечо на ожидающих внизу патрициев. Ну или на крайняк вытолкали бы на дорогу одного из этих в белом. Они же заметные, как птичье дерьмо на лобовухе. Паук помчался бы за ним, как миленький. Ладно, что уж теперь. Марс забирает лучших. Энцо широкими прыжками спустился с эстакады, осмотрел свою команду, сплошь старики и женщины. Без них никакого убежища, так что нужно довести. Хотя бы треть. Вот же пропасть. Сперва они двинулись на нижний уровень, несмотря на указания покойного Тита. Может, Тит и был хорошим командиром, но Энцо, в свою очередь, был отличным номером. Выживал как таракан, всегда чуял, где дурно пахло. И сейчас чутье говорило, что наверху ловить нечего. Нужно спускаться. Проулки Нижнего уже были ему знакомы. Людей здесь было меньше, трупов больше. Позади своим обрушился кусок верхнего уровня и, туго натянув жилы арматур, повис в паре метров над землей. Стрекотали заряды, кто-то стонал. Энцо на миг остановился, прикидывая варианты. До 10-й магистрали можно добраться и под землей, вдруг понял он. Рискованно, конечно, но канализационные опоры куда крепче слоеного пирога наземных уровней. Гораздо крепче. В небе вспыхнула язва. Похоже, еще один паук спускался. Энца живо метнулся в проулок за баром. Там, за третьим жилым подъездом, он ухватил приваленный к стене железный лист и сдвинул его вбок, открыв колодец. Один из множества ходов в канализацию. За край колодца цеплялся стальной край лестницы. Снизу тянуло сыростью и тоннельным мхом. Родной запах. Энца указал на покореженную лестницу. «По одному». Патриции мялись, лезть не хотели, смотрели на него коровьими глазами. Один из медиков качнул головой. «Я в канализацию не полезу. Не знаю, о чем ты там думаешь, но ты явно не понимаешь, что делаешь. Подумайте». Он обвел взглядом остальных. «Вы хотите доверить своей жизни номеру? Нам нужно найти легионеров, чем я и займусь». «Чего?» — рассвирепел Энца. «Ты жить хочешь или как?» «Или как?» С отчетливым презрением бросил медик и зашагал к выходу из проулка. Чуть помедлив, за ним двинулись остальные. Человек 8 колебались, как говно на воде. Не знали, в какую сторону податься. Искоса поглядывали на Энца, затем на уходящего медика. Энца покачал головой. «Ну и черт с ними. Пускай хоть все идут, пускай ищут легионеров. Ему же лучше». Он ухватился за перила, склонился, заглядывая вниз. Эта лестница должна была вести сразу в западный конец второго тоннеля. Псов мало, жилых ячеек тоже. Неплохой вариант. «Давай, малец!» Он поманил белобрысого парнишку и помог ему спуститься. Дождался, пока белая макушка не превратится в далекого светляка, и бросил взгляд вслед уходящим. Наверху, на фоне неба, что-то мелькнуло, прыснуло тенью. «Эй, стойте!» — крикнул он, но патриции даже не обернулись. Медик шел впереди, выбрался из проулка на магистраль и остановился. Глянул налево, потом направо. На верхних уровнях зарокотало снова, будто боги переговаривались. Похоже, одна за другой не выдерживали опоры. Что-то ухнуло вниз, подмяв медика под себя. Сломало, как куклу. Тот даже заверещать не успел. Тех, кто пошел следом, накрыло второй волной. Бетонным градом и песком. Какой-то машиной. Ее турбина разметала в разные стороны, одна взорвалась, ударившись о стену. Это убедило лучше всяких слов. Остановившиеся патриции шустро полезли вниз, один за другим исчезли во тьме. Энца пошел последним. Ботинки скользили ногами отполированных перекладинах, воздух превратился в горячий кисель. На стенах лаза пестрели метки. Рыжая галочка банды пятого угла, столбцы с номерами должников, пёсья морда псов. Бесчисленные угольные точки потушенных сигарет. Спрыгнув на ребристый пол тоннеля, Энца оглядел поредевшую команду. 8 человек. 1 старик, 1 мальчишка и 6 женщин с вытаращенными от ужаса глазами. Его билет в патрицианский бункер. План был простой. Пройти в обход рынка и густонаселенных отсеков вдоль канала, потом свернуть, по шахте добраться до 7-го тоннеля и там уже вылезти наружу. Может, и стоило остаться в канализации, но Энца слишком хорошо помнил, чем закончилась его последняя встреча с псами. Нет-нет, под землей ему опаснее, чем снаружи. Вдоль канала шли по двое, больше на узком бортике не умещалось. В темной, как вино, в воде мерцали рыбки-фонарики, плавали косяками среди отходов и битого стекла, закручивая спирали. Из-за них стены тоннеля казались зеленоватыми, типа фосфором измазанными. По другой стороне канала шли в обратную сторону. Неписанное правило, чтобы не мешать другим. Тускло горели лампы. Похоже, энергосистема канализации была в порядке, или же она питалась от запасного генератора. В кои-то веки номерам повезло. Люди по ту сторону канала поглядывали на его легионерские экзокостюмы патрициев. «Если что, патриции — его пленники», — решил Энца. «Так и ответят, если кто полезет с вопросами». Но никто не лез, и канал миновали спокойно. Патриции молчали, испуганно зыркали по сторонам. У поворота Энца велел им стоять и осторожно сунулся за угол. У входа в шахту стояли какие-то подростки. На псов они не походили, скорее на прыщавую мелочь из местной банды, каких в тоннелях были сотни. С мелочью он как-нибудь разберется. Сняв распылитель с предохранителя, Энца двинулся по тоннелю. Миновал распределительные щиты, пару жилых будок, откуда резко тянуло топливом. Похоже, кто-то гнал клик препараты. Даже в носу засвербело. Энца подавил желание чихнуть, ускорил шаг. Подростки один за другим обернулись, но пока ничего не делали. Просто следили. Патриции старались не отставать. А вот за ними... Что-то мелькнуло у канала, размыло зеленоватый отсвет. Энца нахмурился, обернулся, выставив распылитель. На дальней стене пронеслась тень, нырнула на потолок, и Энца похолодел, на миг подумав, что это паук. Они же не могли пробраться в тоннель? Не так быстро, хотя... Что стоит пришельцам сделать небольшие машины специально для тоннелей? Это будет совсем хреново. Уже некуда. Малолетки пронзительно засвистели. Одна из патрициев указала куда-то за спину Энца. Он и моргнуть не успел, как его окружили. «Пушку брось!» «Брось, кому говорю?» «Башку прострелю!» «Медленно на пол клади!» Приказы сыпались со всех сторон, целились десятки стволов. Энце ничего не оставалось, как положить распылитель на пол и оттолкнуть его ногой. Что теперь? Против него человек 10, не считая подростков. Все вооружены, а он с голым задом. Дерьмово. Очень дерьмово. «Стойте, ребята, стойте!» Донеслось из глубины тоннеля. Что-то процокало по бетону, отозвалось эхом, и из тени вышел мужчина. Здоровый, чернокожий, в космоспецовке. Сверху наброшена кожаная куртка с обрезанным воротом и нашитыми эмблемами псов. Улыбка в два ряда наточенных зубов, волосы заплетены вдоль головы в косички. Под зауженными штанинами видны ноги и импланты. Стальные копыта с усиленными амортизаторами. «Да гляньте на него, он же наш!» Пес осклабился, развел руки с остальными браслетами на запястьях, легионерскими наградными браслетами. «Куда идешь, сын Марса? Где костюм раздобыл?» Энца знал его. G-30-05-12, или же просто 2-0. Резкий, повернутый на религии малый, один из главных псов в нижних тоннелях. И браслеты принадлежали не ему. 2-0 снимал их с убитых орликов. «Легионер Абул, еле ноги унес», — как на духу соврал Энца. «А это кто?» — 2-0 указал на патрициев. «Чего сюда привел?» «Выкуп. За них хорошо дадут». «Выкуп, да? Выкуп — дело хорошее. Своим мечом я вспахиваю землю, да, брат?» — прогудел 2-0 строчку из старой марсианской песни. «Теперь мы хозяева этой земли, не они. Мы и эти штуки». Он снова указал на своды тоннеля. «Говорят, наверху все разбомбили». Энца кивнул. Еле сдержался, когда 2-0 подошел и хлопнул его по плечу. Непонятно, чего хотелось больше — отпрыгнуть или отожрать псу нос. Наверное, сперва второе, потом первое. «Марс уберег тебя. Знаешь, я тебя еще шкитом помню, бегал у Эзопа курьером. Не видел ли ты его в последние дни?» Похолодев, Энца мотнул головой. Вожак псов сидит в крио, все это знают. Либо 2-0 окончательно сбрендил, либо проверял на вшивость. Вдруг он слышал о перестрелке у ремонтного шлюза. О той истории с Алрихом. Наверняка знает. Наверняка. Первым надо прирезать 2-0, выпустить силовой щит и снести нахрен голову. Затем двоих с пушками. Успеет до того, как его подстрелят. Троих положить точно успеет. Энца напрягся, готовясь к броску. Проследил за 2-0, который вышагивал между патрициями. Ноги имплантаты цокали по бетону. «Покажи, что у тебя есть», — сказал, наконец, 2-0, махнув рукой. «И вы тоже, господа патриции». Энца ощерился, но куда там, его уже обступили трое подростков. Один, ухмыляясь, держал на мушке. Двое умело нажали нужные кнопки на костюме и вытащили из открывшихся карманов все, что там лежало. Карманный набор инструментов, сигнальный маячок, еще какой-то хлам. Все это горстью передали боссу. «А это что?» Заметив, что 2-0 держит в руке, Энца похолодел. Ключ-карта. «Вот же засада!» Энца перевел взгляд на патрициев, на их побелевшие лица. «Ключ от убежища», — сказал он. «Чего-чего?» — нахмурился 2-0. «Убежище. Их бункера». Энца кивнул на патрициев. Те побледнели еще больше. «Здесь, в четвертой курии». 2-0 посерьезнел. Теперь он щурился, типа оценивал, какую часть тела оторвать первой. «Догонишь. Наши все здесь знают, все уровни, все тоннели. Нет здесь никаких бункеров». «И стены здесь трясутся, как жопа твоей мамаши, понял?» — добавил один из псов. «Все обвалится скоро». Вот мамашу он зря тронул. Энце его запомнил. Покатый рябой лоб, желтоватые мешки под глазами, квадратный подбородок, бритая голова со светлой щетиной. На висках разъемы, обведенные металлом. Он живо заталкивал добычу в рюкзак. Все без разбора. Украшения, приборы и даже съемный ушной имплант глуховатого деда-медика. «Он есть!» — повторил Энце уже тверже. «Один орлик вел их туда». «И где?» «Орлик-то сдох». «Бункер!» Два-ноля приблизился и склонился к лицу Энца. «Где он, бункер твой?» «Так я вам и сказал, ага. А вы меня грохнете!» Энца протянул руку и кивнул на ключ-карту. «Дай, я отведу». «Отведёшь, ясное дело!» Подмигнул два-ноля. Карта скрылась за обрезанным воротом его куртки. «А ключ пущай, пока у меня полежит. Выдвигаемся!» «А с этими что?» — цыкнул рябой, указав на патрициев. «С собой берем». Поймав взгляд мальчишки, Энце торопливо отвернулся. Все он сделал правильно. Что они ему дали, эти патриции? Две заморозки? Оглушающее одиночество, от которого блевать хочется. Этого никакой тит пули не перекроет. «Да пошли они». «Пошли они все. Каждый сам за себя».